Глава пятая. Халтура и сопутствующие радости. Август 2621 года. Орбитальная база Тьерра-Фуэго. Тримезианский пояс системы Лукреции, планета Цандер. Концерн Аврора. Аврора – богиня утренней зари в древнегреческой мифологии. По-прежнему остается флагманом авиакосмической отрасли Атлантической директории. Согласно официальному рекламному буклету концерна, объем производства одних только тяжелых транспортных флугеров G-95 Андромеда всех модификаций в 2620 году превысил 300 единиц. Согласно имеющимся у нас агентурным данным, цифра представляется даже заниженной, поскольку в предыдущие годы ряд сделок на поставки этих флугеров не фиксировался в официальной отчетности. Военная промышленность так называемых некомбатантов Объединенных Наций. Общий обзор отдела политической разведки при благом совещании. Как выяснилось, работая на концерн, можно было очень кудряво устроиться. После памятной стычки с синдикатом я пересел, а точнее меня пересадили, на Хаген, под аккомпанемент моего хрустально-радостного смеха. Счастью не было предела. Германский тяжеловес мало походит на Горыныч, который в те годы представлялся мне пределом мечтаний. Но все же после Андромеды прикосновение к буграм его адаптивного противоперегрузочного кресла показалось мне объятием сладчайшей гурии. Вдумайтесь, товарищи, истребитель! Да какой бы он ни был, с транспортником не сравнить. Да, Хаген туговат в маневре, особенно в атмосферном. Да, по высшему пилотажу он заметно уступает Горынычу, а уж тем более клонскому Абзу. Зато это один из немногих флугеров великорасы с полным бронированием центроплана. А представьте впечатляющий ансамбль вооружения. Батарея ракет, два лазерных блицера на 400 мегаджоулей, станция защиты хвоста. Хаген разрабатывался как тяжелый истребитель, как флугер качественного усиления. Летающий танк, а не прима-балерина. Мой панцер был оснащен увеличенной хвостовкой в виде поворотной башни с плазменным агрегатом на два ствола. А еще на его матовом боку красовался счастливый номер 151, в сумме 7. Мы, пилоты, народ суеверный, да и цифра эстетически радует глаз. Борт истребителя нес пылающую комету, мою личную эмблему со времен Наатарского инцидента. Так вот, устроился я в самую масть. Истребители сил безопасности — редкая и дорогая рабсила. Тем более, что мне сразу присвоили второй боевой разряд. Присвоили бы и первый, но остереглись, чтобы я не зазнался, не иначе. Работа не пыльная. Так страшно вкалывать, как на Андромеде, не приходится. График полетов верстает чуть ли не на месяц вперед, а рабочих дней выпадает 10-15. Свобода! Жалование, конечно, не сильно выше, чем у пилотов-работяг, но... Имеем свободное время, раз. И бартер-агоны, два. А в баре всегда дежурит старина Августин Фурдик, чья голова набита разнообразными предложениями, как это свободное время можно употребить с выгодой. Смотри, Андре. — объяснял он. — Порядок простой. Ты хочешь поработать на себя. Приходишь ко мне и сообщаешь месячный график полетов. Я тебе, будь уверен, подгоняю халтурки на свободное время. Или, если получится, на время обязательных работ. По пути там знаешь, сколько можно наворотить. Ого-го! Ты мне отстегиваешь долю за подгон, и все. 20%, я не жадный. Согласен? Допустим, согласен. Я так удивился, что даже отодвинул чашку с латте, которым разгонялся по утрам. И удивление свое не замедлил озвучить. Только я не понимаю, как. Кто позволит мне гонять флугер, собственность концерна? И это же не велосипед, захотел, поехал. Ну вот приперся я в выходной день на палубу, и что? Кто меня на полет выпустит? Что я диспетчеру скажу? Сеньор такой-то. Мне тут надо до Цандера мотнуться и обратно. Личная, понимаете ли, необходимость. Фурдик являл собой редкий коктейль снисходительности, уверенности и желания все на свете разъяснить. Андре, да чего же ты нервный? Ладно, объясню. Я беру 20% от заказа почему? Откуда цифра такая? Почему не 10? Да потому что половину суммы я отстегиваю диспетчеру, техникам, старшему смены и так далее, чтобы они вопросов не задавали. Все довольны. Вот бардак. Бардак, просто согласился Августин. Ты еще не понял, что вся наша контора — один огромный бордель. Все сосут друг у друга. Грубо? Грубо. Но правда. Концерн сосет бабки из звездных систем Лукреция и Барка. Сосет из сотрудников. Штрафы дикие, режим труда рабский. Нечеловеческая экономия на всем вообще. Да что я тебе-то рассказываю? Я закивал, мол, с пониманием, мне рассказывать не надо, ученый. Ну вот, — продолжил он, — а сотрудники сосут из концерна по мере силы возможностей, а также друг из друга. Многое не высасывается. Тогда появляюсь я, обеспечиваю, так сказать, максимальную втягиваемость. Или с чего я тут, по-твоему, 20 лет потолок копчу? Ну это же как-то, я не знаю, вроде воровство. Я подумал о моральной стороне вопроса. А как же моральная сторона вопроса? Ах-ха-ха-ха! Фурдик долго ржал и не мог прийти в себя. А потом разъяснил мне моральную сторону, вытирая слезы платочком. Ну ты дал! Эх, сразу видно русского. Ты пойми, Андре, система Лукреция — это такой кусок, который концерн хочет проглотить разом, а никак. Великоват кусочек. Ты представляешь, какие денежные потоки здесь крутятся? Да если напечатать все эти миллиарды миллиардов тера на бумаге, выйдет гора размером с планету. Концерн физически не в силах контролировать такой оборот средств. Через меня проходят тысячи абсолютно легальных заказов, которые DIR не успевает обслужить. Но спрос-то есть. А значит, люди с головой и руками не из жопы, как ты, например, всегда смогут заработать. Конечно, мы нагреваем родной концерн на изрядные суммы. Одно флугерное топливо чего стоит, и амортизация оборудования. Но ты считал, насколько концерн успел обуть лично тебя? Тут все у всех воруют. Это капитализм. Знаешь, что такое капитализм? Ну, устаревшая общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и на эксплуатации наемного труда. Чушь! Кто-то тебя обманул. Все проще. Фурдик наставительно поднял палец. Капитализм — это когда Камача Сантуш сидит месяцами в отпуске за свой счет, ходит на смену, дай бог, 5 раз в квартал. Одевается в костюмы за 2000 тера, любит ботинки из крокодиловой кожи и прогуливает за раз жалование среднего работяги. Вот это капитализм! — Слушай, а чего Камача тогда тут прозябает? — спросил я. — А, романтик, исчезающее поколение. Он за 13 лет в тримезианском поясе только пропил больше, чем стоит 13 тонн люксогена. Срывался на землю 3 раза, но всегда возвращался. Ему там скучно. Адреналиновый наркоман, понимаешь? Не может без опасности. А у нас всегда есть где пощекотать нервы. Главное вовремя завязать, пока деньги и сытая жизнь для тебя хоть что-то значат. Сантуш вот не успел завязать. Надо ли говорить, что я согласился? Конечно, пропить тонну люксогена за год — это круто. Я бы не смог, да я и не пытался. Я просто учился жить в этих диких местах. Первой халтуркой стала установка чьего-то левого бакена на орбите. Фурдик дал наводку, я согласился. Мы должны были эскортировать караван Кассиопей на Фтию и обратно. В ангаре техники подвесили под крыло цилиндрический контейнер 2 раза больше мурены. Никто ничего не спрашивал, так как пилоты DIR заметную часть снаряжения покупают на свои собственные деньги. И чего только к своим истребителям не цепляют. Когда шли над Фтии, я сбросил контейнер на высоте 100 тысяч. И все. До сих пор не знаю, что это была за штукенция. За один вылет я получил 1200 тера. Чуть меньше месячного оклада за адский труд на галере, то есть на Андромеде. Я катал по космосу туриста, сбрендившего миллионера из директории Шотландия, который целую вахту проторчал на месте штурмана. Весьма хлебным оказалось эскортирование работорговцев, возивших морские деликатесы с Сандера. Я, конечно, понимаю, что на самом деле это были банальные контрабандисты и браконьеры. Но я не задавал лишних вопросов и обеспечивал безопасность их бизнеса. Как раз тогда случилась моя вторая стычка с пиратами. Это были алые тигры, традиционно кормившиеся браконьерством и траперством, и конкурентов не жаловавшие. Все обошлось. Появилось два флугера и приказали остановиться. Я пальнул в них мартелем. Они убрались, не захотели нарываться. И правильно, здоровье-то дороже. Одна левая работка оказалась занятной. Фурдик свел меня с человеком, который попросил перегнать на Фтию редкую модификацию Андромеды, TC. TC означает «Транспланет Карго». Это наш любимый грузовик, на котором установлены двигатели планетолета и два дополнительных бака с топливом. Такой карго в состоянии совершать самостоятельные полеты в пределах планетной системы. Не на каждом плече, конечно, но это уже от конкретной системы зависит. Скажем, в Солнечной Андромеда TC может долететь от Земли до Венеры или от Мимоса до Кипериона через Титан, но не может совершать перелеты от Юпитера до Земли, слишком далеко. Сеньор, вы стартуете с Тьерра-Фуэго и стыкуетесь с Андромедой TC. Она будет ждать вас вот в этом квадрате. Перегоняйте транспланет Карго на орбиту в Тии, там вас встретят. Вы согласны? Ваш гонорар составит 1500 тера. У гомиков гонорар, — ответил я с брутальной усмешкой. У мужчин награда. И опять скажу, не знаю, что было в грузовом отсеке транспланет Карго. Я тогда подобными мелочами не интересовался. А зря. Одним словом, с практическим воплощением капитализма по Фурдику у меня сложилось полное взаимопонимание. В то памятное утро я вернулся с вахты на нервах. На нас свалился изрядный кусок стресса. Долбанный синдикат Трикс пытался захватить наш паром. Паром бодро улепетывал. Они его все догоняли и догоняли. Уйти в Экс-матрицу не получалось, так как пираты ловко подставляли на разгонный трек свои флугеры. Беготня закончилась тем, что второй паром привез 12 хагенов, и представители НВФ, то есть незаконного вооруженного формирования, предпочли не связываться. Теперь мы их догоняли, а они улепетывали. Улепетнули. Возле АД-186 их поджидал авианесущий рейдер, на котором они и скрылись. Обошлось без стрельбы, дистанция не позволяла. Вся погоня прошла на предельных дальностях, но было нервно. А чем мы обычно лечим нервы? Только не подумайте, что психоанализом. В Тарагону ввалилась возбужденная толпа пилотов. На лбу каждого было написано «острое алкогольное голодание». Фурдик помахал мне рукой и жестами отозвал в подсобку, оставив бар на помощника. В подсобке он уселся на пивную бочку, а мне пододвинул какой-то ящик. «Андре, есть дело», — начал Фурдик, поглаживая голову. «Насколько я знаю, так он боролся с жадностью. Дело сложное, и поручить его больше некому». «Ну?» «Ученые свалились, как говно на голову. Им кровь из носу нужно в район Бэйдоу. Они отхватили, как я тему понял, неслабый грант на изучение каких-то геологических аномалий. Евроцентр исследования проблем планетообразования, или что-то там в этом роде. А я их там должен выгуливать. А как же? Бэйдоу — это же дыра. Мы тут, считай, в столице живем. Мало ли что. Они будут базироваться на спутнике Black Princess, двумя лагерями, полюс и экватор. Им нужна охрана и такси на линии. Короче, две Андромеды и два Хагена в эскорт. Неделя. кто бы меня отпустил на неделю? А что платят? Я могу взять 3 дня за свой счет или там подмениться? Давай, не пожалеешь. Урдик, как обычно в таких случаях, наклонился и жарко зашептал на ухо. Бабок просто ведро. Еще пара таких заказов, и мы с тобой улетим отсюда на золотых флугерах с сапфировыми окошками. Согласен. Скинь время отправления на коммуникатор. И вот тебе 2 вопроса еще. Во-первых, как мы попадем туда и обратно? Насколько я знаю, в ближайшее время рейсов до системы Шао отсюда не будет. Во-вторых, я только что из космоса и голоден, как космический волк. Организуй-ка мне чего-нибудь высококалорийного, а? Бармен подмигнул. Будет тебе, сейчас командую. А первый вопрос... Тут он таинственно улыбнулся. Сам увидишь, можно сказать, сюрприз. Спорю, на 100 терра ты такого не видел. Кстати, иди в зал. Там сидят те самые французы. Познакомишься, они тебе все разъяснят насчет вылета. Ну, по рукам? В баре было относительно малолюдно. Яркое утреннее освещение создавало удивительное чувство выходного дня. Как же, утро, а ты не на работе. Огромная голографическая панель на всю стену убедительно имитировала восход в швейцарских Альпах. Огромный панорамный иллюминатор напоминал о реальности близкого космоса. Контраст получился ураганный. Жизнь и смерть, тепло и ледяной 0 Кельвина, смотрели друг на друга, а между ними выпивали и закусывали немногочисленные хомо-сапиенсы.